Сделав пару шагов, я ногой отбросил в сторону пистолет, одновременно на зяму насел Верстаков и завернул ему простреленную руку за спину, отчего бандит заорал еще громче. — Ты как? — спросил я сидящего на полу Володю Сантика. — Бывало и лучше. Лицо бредуна было бледным, кровь сочилась сквозь пальцы, но немедленно умирать он, судя по всему, не собирался. «Давай куртку снимай». И, доставая из-под сумка перевязочный пакет, сказал уже в рацию. «Четвертый в канале. Бугра взяли. Норка наша. Имеем одного трехсотого». «Молодцы, бродяги!» Полковник ответил сразу. «46-й тоже закончил. 18-й трофеи собирает. Все четко. Кого вас зацепило?» «Правильный командир. Не забыл спросить». Порадовался я за главу посольства и ответил. «Местного в бок зацепило. Через пару минут доложу о состоянии. Доброе, отбой, отбой». Глава 9. 279 километр от предыдущей точки. 14:15. Сегодня у Лизы работа не клеилась совершенно. Нет, колбы и кюветы она, конечно, не роняла, просто не было привычного рабочего азарта. Кто-то скажет, ну и что, тоже мне, работается без азарта. Но для Елизаветы подобное в диковинку. Страсть у нее такая, разгадывать загадки. Заставлять, казалось бы, обыденные предметы, вроде клочка ткани или пары ниток, рассказывать истории, которыми записной сказочник вроде Андерсена мог позавидовать. Многие, в том числе мама, считали, что ковыряться в кишках у трупов не самое подходящее занятие для девушки. Но сама Лиза подходила к работе именно так, возвышенно романтически. Мол, не в гнилых кишках копаемся и обугленное мясо режем, а загадки разгадываем и жуткие, при этом надо округлить глаза, тайны на свет Божий вытаскиваем. Но вот сегодня что-то не заладилось. Срочные работы, когда результат нужен уже вчера, и никого абсолютно не волнуют порывы твоей восторженной души. Не было и не предвиделось. А текучка и возня с бумагами могли испортить настроение еще сильнее. Почти все сотрудники отправились осваивать новое оборудование, которое где-то нарыла поисковая партия. Арсений сказал, что там даже газовый хроматограф есть. Здорово, если его удастся оживить. Микроскопы, которых ребята притащили, целых 6 штук, тоже лишними не будут. Погода отличная. Река, словно измятого зеркала. Она сидела за лабораторным столом в комнате для проведения химических анализов и, подперев голову рукой, бездумно пялилась в окно. Может, Маринку позвать, купаться? Нет, переодеться не во что. А до дома, пока дойдешь. Тут она сама себя обманывала в попытке оправдать собственную лень. До ее дома от лаборатории было минут 10 ходу. Это если не сильно торопиться. Но как часто мы списываем свои проблемы на внешние обстоятельства? Энергично тряхнув головой, словно отгоняя лень, девушка встала с табурета. Надо к Валерке заглянуть. У него всегда, если не работа, так новости есть. И он, скорее всего, знает, из каких таких краев парни притащили столь редкую добычу. Лиза сложила бумаги в пластиковую папку и поставила ее в шкаф. Сняла и повесила на вешалку белый халат, мельком глянув в зеркало над умывальником, поправила челку. Достала из тумбочки пистолет в кобуре и прицепила к поясу. Паша, как прозвала она свой П-96М, подарил ей Илья вместо положенного казенного Макарки. Не сильно он в родном городе и нужен, но положено, поскольку считается Елизавета Федоровна Казакова носительницей важных секретов. Буквально вчера она в сердцах сказала Виталию Андреевичу: «Вы потому меня за Илюшку сватаете, чтобы на охране сэкономить. А то, что мы друг другу совершенно безразличны, это вас совершенно не колышет». Андреич немного опешил от такого заявления, но потом взял себя в руки и, назвав ее нахалкой, продолжил свои уговоры. Этого Лиза не выдержала и, сдерживая слезы, убежала из кабинета начальника. Собственно, от того и настроения сегодня ни к черту. Уже у вахты она вспомнила, что Валерке неплохо бы позвонить перед приходом. До аналитического отдела идти всего ничего, но что зря ноги топтать. «Вить, дай телефон, пожалуйста», — попросила она молодого следопыта, который изображал глубокомысленную задумчивость, думая, что этим скроет то, с каким интересом он любуется ее ножками. «Тоже мне хитрец, а то я не знаю, что ты конторку своими слюнями закапываешь каждый раз, когда я в твое дежурство мимо прохожу». Загадочно улыбаясь, Лиза набрала номер Валеры. «Сережину у аппарата», — ответил начальник аналитического отдела только после седьмого гудка. Но голос не недовольный, значит, не очень занят был. Или дело терпит. «Ты еще скажи, Гедеван в канале», — в своем обычном стервозном стиле поздоровалась Елизавета. «О, приветики, повелительница ходячих мертвецов!» — заметно повеселевшим голосом ответил Валера. «А я думал, ББ тебя вчера убил и съел. Уж больно настроение у него вечером хорошее было». «Ну да. А на кого тогда наши тунеядцы стойку будут делать?» Услышав эту тираду, дежурный вздрогнул и сделал вид, что под обложкой журнала для записи посетителей спрятан невероятно завлекательный роман. «Не бойся, найдем кого помоложе». Большим достоинством Валерки было то, что он со словом в карман никогда не лез. В отличие от Ильи, кстати. Хоть многие и говорили ей, что это заноза с ней такой, цельно-деревянный. «Ты, мать, зайти хотела?» «Ну да». «Заходи. Минут 40 у меня есть. Или ты пообедать меня зовешь?» «Так я только за». Обычно сотрудники управления столовались в ресторане «Перевозчик», что находился на улице Луначарского, у подножия холма, на котором возвышался бывший дом культуры. Но поскольку рядом, на площади 9 января, находились и экономсовет, и штаб ополчения, то в этот час свободных мест там, скорее всего, не было. Безусловно, для Гедевана хозяин заведения расстарался бы, но Лиза знала, что Валерка не любил подобные привилегии. Как она подозревала, мнение ребят, по-прежнему работающих в поле, значило для Терешина очень много. А потому они отправились в другую сторону, в кафе у бабы Любы, что каждую весну выставляла свои столики у посада на набережной Тверцы. Идти, конечно, было существенно дальше, но что такое дополнительно 200 метров, когда на небе ярко сияет весеннее солнышко, погода теплая и собеседник хороший. Сущая ерунда, правда? «Ну, английская королева, давай рассказывай, чем тебя Андреич пытал?» Из конторы они вышли через боковые ворота, что смотрели на мемориал погибших во время Великой войны. И сейчас спускались по тропинке с холма на Гражданскую. «А то ты не знаешь. И как тебя на аналитике вообще держат с таким тупизмом?» Подтрунивали они друг над другом постоянно, но сегодня ее, как говорится, несло. Лиза это понимала, но ничего поделать с собой не могла. «Так, тему я знаю, мне детали интересны. О чем мне потом сплетни-то сочинять?» «Ой, а то тебе не о чем. Ну, придумаешь еще одну байку про грозного следопыта занозу. Делов-то». «А почему сразу про занозу?» Заметив, как она вскинулась, Валера, в примеряющей защитном жесте, выставил перед собой открытые ладони. «Спокойно, мать! Я единственный психоаналитик в этом регионе, и меня нельзя просто так убивать». При этом он скорчил на лице такую просящую унылую физиономию, что Лиза вначале фыркнула, а спустя секунду рассмеялась. Псих, точно, и аналитик. Но если внимательно посмотреть на твое лицо, то любому сведущему в медицине будут заметны явные признаки дебильности. И она показала Терешину язык. С чего вы все решили, что у нас с Ильей что-нибудь опять будет? Не нужна я ему, как, впрочем, и он мне. И она громко продекламировала. Прошла любовь, завяли помидоры, сандалии жмут, и нам не по пути. «Ню-ню», — недоверчиво буркнул Валера. «Лиска, если бы я был слепым или действительно дебилом, то твои отмазки, может, и проканали бы. Но извини, уродился я в шибко умного папу и очень хитрую маму, так что сказки можешь кому-другому рассказывать».